одной женщине с какого-то времени постоянно стал кто-то звонить. Каждый день она подходила к телефону и слышала чье-то тяжелое дыхание. Звонки могли раздаваться в любое время суток, и женщина никак не могла понять, кому интересны такие глупые шутки. Однажды ночью ее снова разбудил телефон. Она взяла трубку и сказала: «Алло, кто это?» Не было никакого ответа. Женщина была настолько раздражена, что начала кричать в трубку. Когда она наконец успокоилась и перестала кричать, на другом конце провода было долгое молчание, а потом она услышала: «Я тебя убью!» Женщина очень испугалась, но следующий день она пошла в полицию и сказала им, что ее кто-то преследует и постоянно звонит ей. В полиции ей сказали, что мало чем могут ей помочь, и посоветовали ей попытаться записать их разговор, когда будет следующий звонок. Ночью женщина снова проснулась от телефонного звонка. Когда она нервно подняла трубку и приложила ее к уху, она услышала ужасный жуткий смех. «Алло!» — сказала она. Женщина повесила трубку, силой ударив ее по аппарату. Но жуткий смех не прекратился.